Глава 12. После известия о скором знакомстве с потенциальным женихом кусок в горло не лезет. В лунный мир я отправляюсь голодная, даже не чувствуя этого. Слишком много волнений, доходящих до страха, и обещание Ариана круглосуточно меня охранять не успокаивает. Луна пылает серебристым всевидящим оком. Она в зените над троном Ариана, поэтому кажется, что сейчас то же время суток, что было в наш прошлый визит. Но поселение стаи пустынно, словно все спят. Лишь Велислава сидит на крыльце, в ярком свете распуская свитер из белой шерсти. Уж не Ариан ли одежку своей шкурой спонсировал? Мысли вроде веселые, но не до смеха. Велислава поднимает голову, осматривает мое длинное закрытое платье, распущенные по плечам волосы, вздыхает. «Я сейчас». Ариан исчезает в доме. Хочется бежать за ним, но остаюсь, прислоняюсь к столбу, поддерживающему козырек над крыльцом. Он холодит спину между лопаток. Пальцы Велиславы ловко распутывают волнистую нить. Шерсть посверкивает в лунном свете. «С Ариана начесали?» Велислава взглядывает на меня из-под лобья, качает головой. «Нельзя так с волосом разумного играть, судьбу крутить. Это шерсть лунных овец, особым образом вскормленных, в ночь таинства остриженных. Простуду и бронхит свитера из этой шерсти лечат быстро, даже с воспалением легких. Помочь могут, если не сильно запущено». Велислава вздыхает. «Но для Моли эта шерсть точно медом намазана. Никакие травы не спасают. То и дело приходится перепрядывать нити. И она продолжает свое занятие. Не знаю, как к ней относиться. Открытой враждебности она не проявляет, даже судьбу мою меняла. Но и дружелюбия в ее поведении нет. Возможно, дело не во мне, и она по жизни такая строгая. Надо у Ариана спросить». Дверь отворяется, и на крыльцо выскальзывает обычный серый волк. «Опять ты в этой невзрачной шкуре!» — вздыхает Велислава и треплет его по холке, с однобокой улыбкой дергает за ухо. «Хоть бы черным обратился!» Ариан пятится, прячется в тени за дверью, встряхивает шкуры, и серая шерсть темнеет до угольной черноты. Глаза загораются зеленоватыми отблесками, как у обычных животных. «Так-то лучше!» — кивает Велислава, треплет его под подбородком. «Веселой тебе прогулки!» Неодобрительно смотрю на нее. У меня судьба решается, а она о веселье Ариана думает. Велислава ловит мой взгляд, улыбается одним уголком губ. Желаю найти хорошего мужа, надежного и пригожего. У Ариана топорщится шерсть. Он сбегает с крыльца и кивком указывает на дорогу. Сделав пару шагов за ним, поворачиваюсь к Велиславе, неуверенно прощаюсь. До встречи и желаю Моли поменьше. На этот раз она улыбается обоими уголками губ. Мы уходим, но спиной чувствую пронзительный взгляд. Ее присутствие там, позади, ее неведомую, мощную силу. Оглядываюсь и успеваю заметить замысловатое движение рукой, ничуть не похожее на попытку помахать на прощание. В глазах Велиславы вспыхивают зеленые звериные сполохи. Резко отворачиваюсь, кончиками пальцев дотягиваюсь до мягкого загривка. «Ариан!» — шепчу едва слышно. «Я ее боюсь!» Фыркнув, он оборачивается. Шкура под пальцами подергивается. Ариан издает странные звуки. Не сразу опознаю их, как смех. Хмурюсь. Что такого? Она умеет страху нагнать. Низким неровным голосом отзывается Ариан. Останавливаюсь. Ты умеешь говорить в волчьем виде? Это не очень удобно, но возможно. Голос его перекатывается, надламывается. Ариан продолжает путь, и я иду рядом. Оглядываюсь. Велислава смотрит вслед. Жутко. «А ты уверен, что к убийству Лады она не причастна?» «Да, у нее нет дара жрицы». Ариан косится на меня глазом с огромным мерцающим зрачком. «И она моя мама». Остановившись, резко оглядываюсь. Очень хочется сбежать. «А я ей пожелала...» Закрываю лицо ладонью. Тут же дергаю Ариана за ухо. «Мог бы сразу сказать. Разве это не очевидно?» Кому еще я бы доверил воспитание своих жриц, как не самой близкой женщине? Он высовывает язык, смотрит на меня снизу, облизывается и продолжает. Давай обсудим это, когда я верну человеческий облик. Ладно, подергиваю его мягкое пушистое ушко. А долго идти? Нет, к нам уже выехали, скоро будут. На чем выехали? Разве тут есть автомобили? Ариан фыркает, хитро на меня смотрит. Ага, значит, еще одно издевательство над бедной несчастной жрицей. Изверги! Когда спускаемся с возвышенности лунного трона, на поле перед ней вспыхивают желтые огоньки. Они приближаются, мечутся из стороны в сторону. Ветер доносит странные хриплые звуки. Пронзительные вои и повизгивания накрывают их, перемежаются топотом и хрипом. «Позеры!» — вздыхает Ариана и отставляет лапу. На нас бежит пестрая волна. Волки всех мастей тащат в зубах фонарики и двуколку с дугой из цветов над сиденьем и развивающимися синими лентами. «Кажется, мне предстоит ехать на этом!» Впереди всех с черной розой в зубах скачет крупный с рыжинкой волчище. Лихо подскакивает, перекувыркивается в воздухе и приземляется передо мной нагим, атлетически сложенным юношей. Глаза вспыхивают звериной зеленцой, он выхватывает из клыкастого рта розу и с поклоном протягивает мне. «Все бы хорошо, не стоя он передо мной абсолютно голым. Позвольте представиться, Василий!» Ракочет он и пытается ухватить меня за руку. Стопорщившаяся шерсть Ариана касается моих пальцев, он скалит зубы. «Жрица неприкосновенна, пока сама не пожелает обратного». «Ладно, ладно, лунный воин», — скалится в ответ Василий. Волки за ним чуть не прыгают от нетерпения, смотрят на меня мерцающими глазищами, улыбаются. Выглядит это так, будто меня планируют сожрать. «Розу беру, цветок не виноват, что его дарит позер». Пальцы натыкаются на слюну на стебле. С трудом сдерживаюсь, чтобы не обтереть руку о подол. «Прошу, прекраснейшая!» Василий указывает на двуколку. «Этот скромный транспорт не достоин вести такую красоту, но все же почти его своим...» Его холёное лицо омрачается задумчивостью. «Видимо, не может найти достойный эвфемизм части тела, которой я должна почтить сиденье. Своим прекрасным юным телом. Кажется, будет весело». По полям и лесам меня везут с воем, рыком и улюлюканьем. Двуколку тянут пять хвостатых. Василий то с одной стороны подскакивает цветок полевой дать, то с другой подмигивает, всячески свою ловкость и резвость демонстрируя. А я цветочки за обод двуколки прячу. Ариан легко трусит и лавирует среди скачущих сородичей. Двуколка, знай, прыгает на ухабах, клацают мои несчастные зубы. Тревожно до тошноты. Да, я видела Ариана громадным волком, но сейчас вокруг полсотни крупных зубастых зверей, и кажется сомнительным, что он может со всеми совладать. Конечно, есть надежда на загадочную лунную силу, но, впиваясь в подлокотники, оглядываю мерцающие в лунном свете шкуры, мелькающие клыки. Я качусь на мохнатой волне по дороге через лес, цепляющий фиолетовое небо ветками, через поля и перелески, через каменный мост на узкой речке. Среди волков ищу взглядом Ариана. Где он? Где? Неужели его оттеснили, задержали и теперь увозят меня в неизвестность? Среди десятков пар глаз вспыхивают яркой светлой зеленью глаза черного волка. Его пытаются отжать от двуколки. То и дело перед носом взметается то один, то другой хвост, но Ариан удерживается в трех шагах от меня. И выражение его морды не раздраженное, а веселое, словно ему смешно, что стая так непочтительно пытается его отодвинуть. Мы мчимся по лугам. Впереди чистокол леса. Все чаще на колдобинах клацают зубы. Резкий поворот, и впереди на холодном темном небе разливается желтый огонь. Воздух становится влажным. Тут и там лежат хлопья тумана. Волки проносятся сквозь них, но не исчезают. Двуколка снова выскакивает на дорогу. Завораживающей ловкостью волки вписываются в крутой поворот, умудряясь меня не перевернуть. Впереди множество сияющих желто-красным домов. Странных, колыхающихся у основания, соединенных тропинками. Мы мчимся к ним. Вдруг понимаю, дома стоят на тонких сваях, кривые дорожки соединяют их поверх озера или реки. Волки бегут, не сбавляя скорость. До боли впиваюсь в подлокотники. Раскрываю рот, но от страха не выдавить ни звука. Стремительно надвигаются изогнутые крыши в чешуйчатой неровной черепице, перекрещенные на коньках резные волчьи головы. Первые волки, сопровождающие меня в атаге, вбегают на змеящуюся дорожку на сваях, скрипят под лапами бревнышки настила. Эта жидкая конструкция стремительно приближается. Дорожка над мерцающей водой ровно в ширину двуколки. А если они решили меня угробить? Холодею я и закрываюсь руками. Двуколка звонко влетает на дорожку, мотается туда-сюда по хаотичным изгибам. Дрынь-дрынь-дрынь, звенит что-то в ней. Клац, клац, клац, щелкают зубы на каждом бревнышке. Оглушительно воют волки. Двуколка резко тормозит. Меня впечатывает в передок, запястье царапает о него. Тут же несколько рук хватают меня. Рык, виск, крик. Меня отпускают. Тишина. Открываю глаза. Двуколка стоит под навесом. Передо мной на возвышении по-турецки сидит дед с выпученными глазами. Справа Ариан, скалится на Васю. Вокруг мужики голые и крайне мускулистые. «Тамара, приятно познакомиться. Краснее бормочу я». «Аристарх», — сипло отзывается дед. «Тоже очень приятно». Сзади с противным скрипом что-то плюхается в воду. Кажется, мохнатую ораву мостик не выдержал. Герасим, перекрыв басом веселый гомон стаи, темноглазый оборотень в накидке из медвежьей шкуры, улыбается мне во все белоснежные клыкастые зубы. Очень приятно. Киваю, принимая очередное знакомство. Выдержки старшего сына вожака не хватает. Он косится на Ариана. Возле меня на шкуре, заменяющей стулья, тот лежит в позе сфинкса. Даже в полуприкрытых глазах читается что-то столь же отрешенно вечное. И не скажешь, что полчаса назад он на всех чуть не кидался. С темно-синего неба струится холодный мертвенный свет. Огненным контрастом к нему город на воде, наполняющий воздух золотым сиянием. На центральной платформе, где на возвышении для почетных гостей сижу я, полыхают костры. Украшенные светильниками мосты, будто солнечные лучи, разбегаются к берегам и скоплениям домов на платформах. Может, лунный воин желает присоединиться к незамужним девам? Герасим указывает на две ступени платформы ниже. Даже самый лучший воин нуждается в отдыхе. Ариан так смотрит на него, что Герасим отступает и усаживается у ног отца. Прячу улыбку в деревянном кубке с медовым напитком. Шальная пряная сладость кружит голову, и все кажется забавным. Обрушение моста, будто вытесанное из дерева лицо Аристарха, Вася, перекинувшийся частично и машущий мне хвостом, торчащим из потрепанных джинсов. Кстати, что-то его давно нет. Неровный, как и все дорожки здесь, как стены и крыши домов, стол на низеньких ножках, пьяной змеей тянется между оборотней, соединяя центр с большинством платформ. Сидящие на шкурах оборотни жадно хватают со стола запеченное мясо, вареные яйца, хлеб, сыр, печенье и шоколадные конфеты, запивают самодельным пивом и медовухой и искренне веселятся. Лишь угольно-черный Ариан под моим боком напоминает вытянутыми вверх острыми ушами бога смерти Анубиса. От него почетные гости вожака держатся на почтительном расстоянии, с осторожностью берут мясо в пределах его досягаемости. Кувшин с медовухой перед ним не тронут. Может, они не знают, что он князь, но интуитивно опасаются. Вася, не могу его иначе называть, уж больно подвижный, будто шило в одном месте торчит, перескакивает через наклонившихся к столу девушек. Те взвизгивают, смеются, а он мчится по протянутому на дорожке столу, перекувыркивается через запеченного поросенка. Я, как и многие, разворачиваюсь к нему. Преодолев последние несколько метров, Вася падает передо мной на колени и протягивает плоскую бархатную коробку. В таких ювелирные украшения держат. Она большая, словно там целое колье. «Прими, прекраснейшая!» Вася смотрит с щенячьим восторгом. Плечо Ариана упирается мне в бедро. Ближние гости смотрят на коробочку. Те, что подальше, тянут шеи, и постепенно гомон стихает до звенящей тишины. Только комары пищат. Их отгоняют дымом трав, но мерзкие твари бдят. Десятки пар глаз обращены ко мне, мерцают отраженным светом факелов, электрических светильников и огромной луны. Сердце-то как бьется, и неловко, и приятно, что ради меня пир организовали. Дарят всякое. Отставляю пустой деревянный кубок. Дрогнувшими пальцами тяну крышку вверх. Желтый и серебристый свет проникают в темное нутро. Там вспыхивают перламутровыми радугами крупные черные опалы, обвитые золотыми нитями. Дыхание перехватывает. Однажды я ходила на выставку ювелирных украшений и на час зависла в разделе с камнями. Опалы тогда поразили меня мерцающими в их глубине радугами. И ценой тоже. В ожерелье аж 9 больших каплевидных камней. Центральный — сантиметров 8 в длину. Самые маленькие по бокам — по 3 сантиметра. А это больше, чем в неподъемном по цене кольце, на которое я запала на той выставке. «Сам делал». Вася выпячивает грудь и улыбается. Глаза сверкают гордостью. «Нравится?» «Нет слов. Сердце бьется просто безумно. Недоверчиво касаюсь мерцающих камней, тонких завитков, соединяющего их с цепочкой золотого крепления. Дух захватывает. Какая красота! Это... Шумно вдыхаю, пытаясь справиться с волнением. Чудесно! Ариан что-то фырчит в бок, но я слишком потрясена. «Давай помогу!» Покрасневший Вася расстегивает замок, разводит края цепочки и тянется ко мне. Ариан рычит чуть отчетливее. «Я только надену». Вася счастливо улыбается, замыкая на моей спрятанной за высоким воротником шее опаловое великолепие. Все еще не веря, глупо улыбаясь, накрываю ладонью прохладные камни. «Спасибо! Спасибо огромное!» Пытаюсь сдержать восторг. «Не надо так реагировать, а то сразу ясно, подарками меня обделяли. Но ничего не могу с собой поделать». «Это чудесно, спасибо». Порывисто обнимаю Васю за голые плечи, смаргивая слезы, шепчу. «Спасибо». Оборотни отзываются радостным воем, только Ариан рычит мне в бедро. Усевшись рядом, Вася любуется мной и подарком. Соседи по столу подливают нам медовухи, подталкивают миски с едой. «За здоровье новой жрицы!» В который раз поднимают громогласный тост и к щекам приливает жгучая кровь. Оглядываю веселые раскрасневшиеся лица, тереблю согревающиеся на моей груди ожерелья. Всем салютую поднятым кубком. Спасибо, дорогие мои, за теплый прием. Не разрыдаться от восторга так сложно. И даже прорва комаров пустяк, когда рядом столько гостеприимных людей. То есть оборотней. Нарочитая неровность дорожек и домов особенно коварна, когда в голове шумит от выпитого. Улыбаясь до немоты в щеках, опираюсь на изогнутые перильца. Отблески луны в воде спорят с золотыми бликами светильников. Золото и серебро на почти черном шелке. И небо. Какое здесь красивое небо. «Помочь?» Провожающий меня Вася протягивает руку и виляет хвостом. Шагающий следом Ариан отзывается глухим ворчанием, почти утонувшим в щебете девушек и парней за столом на соседней дорожке на сваях. Ребята мне машут, поднимают кубки и бутылки. Несколько парней подвывают, и это напоминает одобрительный свист. «Я хочу кое-что сказать», — тихо признается Вася и приближается на полшага, будто не замечая вздыбившего шерсть Ариана. Смотрит мне в лицо. Краснея, касаюсь теплых опалов на шее. Ожерелье тяжелое. Каждый миг ощущаю его вес, и это не дает разувериться в реальности происходящего. Лунный свет мерцает в глазах нависающего надо мной Васи. «Когда сказали о необходимости брака с новой жрицей», — шепчет он, — «я огорчился, но теперь ты очень красивая и пахнешь вкусно. За тебя можно драться не только потому, что ты жрица». Не должна я таять от таких слов, но Вася выглядит таким решительно честным, таким романтично взлохмаченным, что я немного таю. Ариан встает между нами и, задрав острую морду, ворчит. «Ты дорогу-то показывай, хотя, пожалуй, мы и без тебя найдем, куда идти». Нахмурившийся Вася пытается ухватить его за холку и едва успевает отдернуть пальцы от клацнувших зубов. «Руку побереги!» — рычит Ариан. «Она тебе еще понадобится!» Волосы Васи встают натуральным дыбом, поднимаются аж на 2 сантиметра, будто его током дергает. «Не глупи!» — ракочет неторопливо спешащий к нам Герасим. Именно неторопливо спешащий. При его громадной фигуре даже быстрая походка кажется вальяжной. Или решил вывести нашу стаю из игры. Остановившийся в 3 шагах от меня Герасим на Ариана подчеркнуто не смотрит. Ручищи у Герасима такие, что кажется, он может вышвырнуть в озеро взорвавшегося лунного воина. Только Ариан не муму, за себя постоять может. «Простите, братца», — басит Герасим. «У него голова кружится от вашей красоты». «Ничего». Невольно улыбаюсь и сжимаю центральное опал ожерелья. «Вася, милый». Ариан закатывает глаза, поворачивается к застывшему посередине дорожки Васе. «Вы жрицу спать укладывать собираетесь?» — рычит Ариан. «Или можно сразу ее увозить из стаи, которой плевать на ее здоровье и режим дня?» «Уложим», — отзываются братья. Недовольно оглядываясь на Ариана, Вася идет дальше, нервно дергает хвостом. В общем-то, на этом ответвлении дорожки только одна площадка с домиком. Желтые огоньки подчеркивают тени под скатами прогнувшейся крыши, высвечивают ажур наличников. Стекла на окнах рифленые, за ними темнота. Дорожка ведет нас сначала влево, потом загибается вправо и после этого упирается в овальное возвышение на сваях. Пир — это здорово, но при виде норки с массивной дверью меня охватывает жгучее желание завалиться на кровать и поспать в тишине и покое. Смех и подвывание молодежи намекают, что с тишиной будет туго. Кого-то сбрасывают в озеро. Взрыв плеска, хохота и ругательств, и голый парнишка выбирается из воды в лодку, привязанную между кривых свай. Вася отворяет дверь в темноту домика. «Прошу!» Во все клыки улыбается он и мстительно глядит на Ариана, вкрадчиво сообщает. «А лунному воину уже постелили у охотников». «Как постелили, так и уберут, а я должен всегда находиться при жрице». Встав у порога, Ариан принюхивается. «Можно заходить?» «Конечно, можно!» — ракочет Герасим, и я снова думаю о бедной Муму. «Мы к визиту жрицы подготовились?» «А охранять сон жрицы буду я!» Вася хлопает себя по груди. «Я помощнее буду!» И подмигивает мне. А меня ведет от усталости и выпитого. Прислоняюсь к перильцам. Невыносимо жарко. Хочется содрать монашеское платье. Шерсть на загривке Ариана топорщится. Но, глядя Васе в лицо, говорит он спокойно. «Я знаю свою службу перед князем и его не оскорблю. А ты?» Вася косится на меня, скользит взглядом по окутанной платьем фигуре, будто раздевает. Но мне не противно, а немного смешно. Алкоголь греет кровь и гудит в голове. Вася с сомнением уточняет. «А точно удержишься? Мне жизнь моя дорога». Ариан кивает на дверь. «Жрица, заходи, спать пора». И так осуждающе взглядывает, хотя пить не запрещал. И вообще, при таком хорошем охраннике можно немного расслабиться. Покачиваясь, захожу в темную комнату. Вася пытается войти следом, но Ариан рычит. «Жрица ложится спать, я о ней позабочусь. И до утра не будите. Я должен лично за ней присмотреть», — воодушевляется Вася. «Будем вместе ее сон охранять». «Дверь закрой, пока я не решил князю на ваше самоуправство пожаловаться», — громче рычит Ариан. «Напоили жрицу, теперь держитесь подальше, пока она трезвость мысли не вернет». А пьяная жрица тем временем идет по шкурам и ощупывает деревянный домик изнутри. Натыкается на задвинутые шторы, находит широкую, тоже шкурами уложенную постель и валится на нее, потому что ноженьки не держат. «Послушай, воин», — это Герасим, — «ценим твою службу, но как-то ты много на себя берешь». «Жрица не все этапы посвящения прошла. Напоили вы ее, да не подумали, что сейчас она может кого-нибудь случайно в сумеречный мир перекинуть. Частями. На мне защита княжеская, на вас нет. И мне неохота за ваши оборвавшиеся жизни перед стаей и вожаком отвечать. Сгиньте, пока чего дурного не случилось». Веки такие тяжелые, им хорошо закрытыми лежать, и в шкурах тепло, уютно. Даже писк комара не мешает. Пахнет здесь приятно, мятой и еще чем-то. По телу сладкая истома бродит. Ариан с братьями что-то ворчат, рычат, а князи спорят. Смешные. Повернувшись на живот, закидываю руки за плечи, тяну молнию на платье, цепляюсь волосами и пальцами за ожерелье. «Давай помогу». Это Ариан почти над ухом. Сердце обмирает. Теплые руки освобождают язычок молнии от моих ослабевших пальцев. Она шуршит, спины касается холодный воздух, горячее дыхание. Ариан расстегивает тайком надетый кружевной бюстгальтер. Ладонь скользит ниже, к кружеву трусиков. Обмираю то ли от удовольствия, то ли от страха перед недовольством этим самоуправством. Я привык, что мои приказы исполняют. Ариан шире раскрывает на спине платье, тянет с моих плеч вместе с ожерельем. «То белье надевать ты не приказывал», — бормочу в мех. Вокруг темно, но почему-то боюсь, что он увидит, как я краснею. Мне кажется, я выразился довольно ясно. Подхватив под живот, Ариан неожиданно легко освобождает меня от верхней части платья. Тянет его с ягодиц, накладывает ладони на кружевные крылья трусиков, словно ощупью определяет, какие именно на мне. «Я тебе тоже подарки дарил, белье, наряды, но такого восторга они не вызвали. А я думала, это приданое», прыскаю в шкуру, стискиваю длинный ворс. В груди так томительно и весело, легко и тяжело. И ослабевшие ноги покрываются мурашками, пока по ним сползает ткань подола. Кажется, теперь я знаю, как это. Бабочки в животе. Ариан выдыхает между лопаток. Мурашки охватывают меня всю. Снаружи затягивают песню с подвываниями. Вздохнув, Ариан вытягивается рядом, так и не обнажив меня до конца. Накрывает ладонью бедро, чуть сжимает и отпускает, но руку не убирает. Лежим с минуту. Измаявшись неопределенности, требую. «Давай, обращайся и укладывайся на коврик возле кровати». «Ты меня только помыла? Я не могу пренебрегать твоим трудом». Ариан дышит в плечо. «Еще раз искупаю, если потребуется. И разве к моему приезду здесь все не надраили? А вдруг они плохо пол вымыли? Разве утром на мне не почувствуют твоего запаха?» — шепчу я. «Если захочу, не почувствуют». Сердце пропускает удар. Перекатываюсь на бок, прижимаюсь спиной к груди Ариана. Он обнажен, и его горячая плоть скользит по моей пояснице. «А что мешает захотеть?» — сипло уточняю я, но не уверена, слышит ли он меня за воем сородичей. «То, что я человек?» «И это тоже». Знала это, ожидала, но все равно больно. Обида пронзает ледяным клинком. И в этот миг я, наверное, ненавижу всех оборотней вместе взятых. Если дело в человеческой крови, я никогда не стану достаточно хорошей для Ариана. И чего это я? Я же на его свободу покушаться не собиралась. Тогда почему мне сейчас горько? Ладонь Ариана скользит по животу, пробирается под кружево. Перехватываю его запястье, вытаскиваю из трусиков и откатываюсь на край просторной кровати. «Спать хочу», — ворчу в мех пахнущей пижмой шкуры. «Не сердись», — Ариан придвигается, целует в плечо. «Все». Он застывает. Представляю, что хочет сказать. «Все сложно, дело в его статусе, он должен выбрать себе настоящую волчицу». Вскочив, Ариан сгребает меня в охапку. Оглушительный треск, грохот. И мы проваливаемся. Нас захлестывает вода, наваливаются доски, бьют по бокам. Вода накрывает с головой.